шайка глупцов, их невозможно перевоспитать. Для начала вернемся и доложим обо всем высокопоставленному владыке звезды, а когда предки дьявола их атакуют, и они получат свою часть страданий, тогда узнают, что ошибались. Скрипя зубами с сильной злостью говорил Цзоинь, заставим их страдать, тогда они будут с горькими слезами умолять нас о помощи. Другой Шишень тоже говорил с невеселым выражением лица, Хаем, мы уходим. Корабль Млечного Пути слегка дрожал, а потом начал медленно покидать древний город Тяньюань. Ячен поднял голову, смотрел на корабль Млечного Пути в небе, и не знал, из какого же материала был изготовлен тот корабль, на нем слегка мелькал блеск металла, а внешняя сторона корабля была наполнена следами, оставленными после прохождения через пространство, и также еще на нем была густая сила пространенно-временного узорчатого пути. Значит, этот корабль Млечного Пути может проходить через пространство. Ячен крепко сжимал кулаки и думал, что в этом безбрежном космосе он всего лишь увидел один маленький уголок. Неизвестно, когда же звезда Тяньюань сможет обладать такого рода кораблем Млечного Пути, который может проходить через пространство космоса. Обычно корабли Млечного Пути очень дорогие, и пусть даже если собрать все звездные камни звезды Тяньюань, ядра звезды и ядра звезды Цзин, все равно не получится купить один корабль Млечного Пути. Звезда Тяньюань на самом деле очень бедная, а у звезды скрытых облаков только лишь кораблей Млечного Пути есть целых три. Ячен в эту минуту на самом деле осознал эту большую разницу между двумя сторонами. Скорость улетающего корабля Млечного Пути становилась все быстрее и быстрее, он постепенно достиг расстояния несколько десятков тысяч метров в высоту, а потом раздался звук САУ. Воздух содрогнулся, и в следующую секунду корабль Млечного Пути полностью исчез в конце неба. Ячен повернул голову, посмотрел на дворец Чжаньхуани и увидел, что не только Тэн Юн, но и еще Лонг Ди подняли головы, смотрели вдали, на их лицах было восхищение. Если отбросить всю вражду и ненависть, то звезда Тяньюань действительно очень нуждается в одном корабле Млечного Пути, который может передвигаться по космосу. Им нужно лишь установить связь с внешним миром, и тогда еще больше можно будет познать мир, и только так звезда Тяньюань сможет изменить свое нынешнее положение, став более безопасной. Цзоинь сказал, что большая толпа предков дьявола сейчас направляются на звезду Тяньюань, и в течение 2 лет достигнут их, к тому времени звезда Тяньюань окажется в критической ситуации. Звезде Тяньюань срочно необходимо установить связь с внешним миром, и получить как можно больше помощи, только так звезда Тяньюань сможет избежать бедствия. Конечно же, когда они будут искать помощи у других, каждый род звезды Тяньюань не должен забывать о своем достоинстве. Ячен повернулся и вернулся во дворец Чжаньхуани, осмотрелся вокруг и заметил, что от души звезды Тяньюань уже не было и следа. Высокопоставленный Лонг Ди, как мы можем купить один корабль Млечного Пути? Ячен смотрел на Лонг Ди и спросил. Лонг Ди горько улыбнулся, покачал головой и сказал, я тоже не знаю. Звезда Тяньюань уже такой долгий период времени не устанавливала связь с внешним миром, а помимо владыки звезды больше никто не может входить в космос. Наш единственный способ, по которому мы можем покинуть звезду Тяньюань, это скорее всего только лишь телепортирующая дорога до звезды Цзиюнь. Если хотите купить корабль Млечного Пути, то необходимо направиться в центр звездного района Млечного Пути, и там на черном рынке можно купить. Говорят, корабли Млечного Пути привозят с одного места, которое называется Государство Кроваво-Красных Душ, сказал Тэн Юн, он до этого расспрашивал тех троих шишеней со звезды скрытых облаков. Государство Кроваво-Красных Душ, Ячен вспомнил, что только что Цзоинь упомянул духовное государство вечных душ, какого же рода местами являются эти два государства, я тоже не знаю, что же за местом является Государство Кроваво-Красных Душ. Я только лишь в некоторых древних книгах видел кое-какие записи. Об этом месте упоминалось в книгах, оставленных в эпоху Синсюана. В том месте только лишь используют валюту в виде золота инь, золота дьявола и чернового золота. В глазах Тэн Юна промелькнуло немного надежды. Он прочитал древнюю литературу, которая была связана с государством кроваво-красных душ, и все эти книги оставлены Синсюанем. Он очень хотел хоть разок отправиться в космос и самому лично посмотреть разные места мира. Получается, мы можем направиться в государство кроваво-красных душ, и используя золото инь, золото дьявола и черновое золото купить корабли Млечного Пути. В глазах Ечина промелькнул блеск, и он спросил: «Государство кроваво-красных душ – это место, куда очень сложно добраться. Для начала требуется пройти одну очень опасную пограничную область. С нашей реальной силой это вообще невозможно сделать», – горько улыбнувшись, говорил Тэн Юн. Толпа людей начали грустить, ведь с их нынешней реальной силой, пусть даже если они узнают о местоположении государства кроваво-красных душ, все равно не смогут его достигнуть, если только на звезде Тянь-Юань не сможет появиться один культиватор на границах владыки звезды. Однако, для того, чтобы культивирование Сятина достигло границ владыки звезды, понадобится больше 10 лет, и сможет ли звезда Тянь-Юань продержаться до того момента, это один большой вопрос. Ечен неожиданно что-то вспомнил и сказал: «Высокопоставленный Лонг Ди, не хотели бы вы вместе со мной направиться в подземные лунные чертоги? Это место, которое оставил владыка звезды Тянь-Юань. Кто знает, может быть, владыка звезды Тянь-Юань оставил какие-нибудь вещи». «Подземные лунные чертоги?» Лонг Ди колебался некоторый период времени, потом кивнул головой и сказал: «Хорошо, давай сходим вместе. Если Лонг Ди покинет древний город Тянь-Юань, то предки дьявола скорее всего могут воспользоваться его отсутствием и вторгнуться». Лонг Ди посмотрел на Тэн Юна и через некоторое время увидел, как внешний вид Тэн Юна начал изменяться с быстрой скоростью, а потом стал таким же, как у Лонг Ди, даже их ци ничем не отличалась. На лице Ечина появилось немного удивления, он осмотрел разок Тэн Юна, и даже он, очень хорошо знающий Лонг Ди, тоже не заметил никакой разницы. «Это особенные способности Тэн Юна. У Тэн Юна специфическое тело». Лонг Ди немного улыбнулся и, разъясняя, сказал. Ечен немного кивнул головой. Он уже слышал от Тэн Юна рассказ, что его тело сделал Лонг Ди, используя своего рода особенные материалы из космоса. «Вы можете спокойно направиться в путь и не переживать. Я все время буду сидеть здесь и следить за безопасностью». Другой Лонг Ди улыбнулся сверкающей улыбкой, затем помахал рукой и сказал. Ечен все же первый раз увидел на лице Лонг Ди такого рода сверкающую улыбку, и невольно тоже улыбнулся. Лонг Ди пристально посмотрел на Тэн Юна, и Тэн Юн сразу же убрал свою сверкающую улыбку, немного неловко погладил голову. Ечен использовал кристалл звездного камня и объяснил Дань Тайлин и остальным людям на территории клана Е, что он хочет направиться в подземные лунные чертоги. Дань Тайлин заботилась о Сиатяне, а у Али не было никаких дел, поэтому она тоже планировала направиться в подземные лунные чертоги и сейчас спешила в сторону дворца Чжаньхуани. Глава 725. Таинственный культиватор. Ечен использовал кристалл звездного камня, взглянул туда разок и увидел, что Роуар все еще была внутри военного отдела Святой Луны и культивировала внутри одного ущелья. Также согласно сказанным словам Лонг Ди, Билин сейчас, следуя за Луан Ди, культивирует на звезде раската грома, поэтому Ечен мог быть спокойным. Прошло немного времени, и Али прибыла во дворец Чжаньхуани. Ечен, Али и Лонг Ди, трое силуэтов, словно блески промелькнули по небу, и напрямую летели в сторону подземных лунных чертог. Внутри подземных лунных чертог первые 6 уровней Ечен уже все исследовал, и еще оставалось 3 уровня. На протяжении этого месяца Ечен вовсе не ленился в области культивирования, и каждый день выпускал душу, и культивировал вместе с соплеменниками и учениками Звездного Дворца, и сейчас он уже прорвался на границе Чжаньхуан 3 уровня сложности. С реальной силой Ечена сейчас у него, пожалуй, не было возможности войти на 9 уровень подземных лунных чертог, однако раз уж Лонг Ди прибыл вместе с ним, то они уже могут попробовать войти на 9 уровень подземных лунных чертог. Трое человек на всем пути напрямую прибыли на 6 уровень. Когда Лонг Ди увидел висевший город на 6 уровней подземных лунных чертог, то на его лице появилось немного удивления. Сейчас в городе Тянь-Юань в общем было 9 звездных городов, но согласно древним записям, у древнего города Тянь-Юань когда-то было 10 звездных городов. Он никак не ожидал, что один из городов неожиданно был тут, а точнее был погружен сюда старшим поколением Тянь-Юань. Лонг Ди в сердце невольно был потрясен, что это же в конце концов было за сокровище. Сюда неожиданно даже поместился один звездный город. На этом пути все пространства 6 уровней были разными. Как же в конце концов владыка звезды Тянь-Юань в те годы активировал подземные лунные чертоги? Что же это в конце концов за сила? Может ли звезда Тянь-Юань, полагаясь на подземные лунные чертоги, отбить атаку предков дьявола? После прибытия в подземные лунные чертоги, В сердце Лонг Ли зародилась небольшая надежда. Высокопоставленный Лонг Ди, давайте вместе направимся на 7 уровень. Ечен посмотрел в сторону Лонг Ди и спросил. Хорошо. Лонг Ди повернул голову, и затем, используя мысли, исследовал звездный город. Неизвестно, где же находится вход на 7 уровень. Али слегка сморщила брови, осмотрелась по сторонам, и увидела вокруг одно темное пространство. Помимо того висевшего звездного города больше ничего не было. После того, как она вернулась с запретной земли Душья, Али уже очень долгое время не изменяла облик своего тела, все время находясь в человеческом облике, однако по-прежнему в ее образе остались ее острые ушки, а за спиной качался безупречно белоснежный хвост. Сейчас Али уже на самом деле была камышовой 10-хвостатой кошкой. Али росла с очень быстрой скоростью, и сейчас уже была на границах Чжаньхуан 4 уровня сложности. Если говорить только лишь о скорости культивирования, то она немного была быстрее Ечена. Ечен прорывал барьеры сравнительно медленнее, однако после того, как он преодолевал барьер, его реальная сила культивирования была в несколько десятков раз больше, чем у культиватора на таком же уровне. Он мог нанести поражение культиватору, который был выше его на 2-3 ступени культивирования. «Давайте искать раздельно», — сказал Ечен. «По-видимому, остается только так». Лонг Ди немного кивнул головой. Трое человек максимально выпустили свои души и мысль, и начали растягивать их по всему пространству, находясь в поисках входа на 7 уровень. Прошло немного времени, и Лонг Ди передал сообщение Али, он нашел вход. Ечен и Али с быстрой скоростью летели в сторону местонахождения Лонг Ди, и тут же увидели вдали, как в воздухе появилась одна огромная водяная воронка. В этой воронке время от времени были блески лучей, но было неизвестно, что же это были за вещи. Этот вход немного отличается от других входов ниже уровнем, нам нужно быть более осторожными. Ечен немного сморщил брови и сказал. Он ощутил, что словно внутри воронки было спрятано что-то опасное. Али и Лонг Ди сосредоточенно немного кивнули головой, и трое человек вместе прыгнули внутрь воронки. Али только лишь ощутила, что в глазах потемнело, а в ушах был свист ветра, оглушающий звук. Все органы чувств на теле опустились на самый минимальный уровень, это был самый опасный момент. Именно в этот момент на расстоянии недалеко от Али, внутри водоворота неожиданно загорелось два огромных фонаря. Те фонари были высотой выше одного человека, и в ширину больше два человек, и цвет у них был ярко-красным, словно кровь. Али немного обомлела, и сразу же отреагировала. Это вовсе не были фонари, а это были глаза какого-то крупного животного. На ее сердце появился холод, она только собиралась развернуть магию, но тем не менее тот огромный зверь широко раскрыл пасть и с быстрой скоростью начал приближаться, словно хотел проглотить ее. «Али, осторожнее!» В ушах раздавался взволнованный голос Ечена, тут же раздался громкий звук «пен», и тело того огромного зверя, который уже вот-вот хотел поглотить Али, остановилось, а потом упало перед ней, и он был разорван на мелкие частицы. «Али, с тобой все в порядке?» Ечен быстро подбежал к Али, не находя себе места, и заботливо спросил, а в одной руке он держал меч тени сумерек. «Со мной все в порядке». Али немного улыбнулась и сказала, несмотря на то, что она только что чуть ли не умерла, в ее сердце тем не менее не было никакого страха, потому что Ечен был рядом с ней. Только что, когда он только вошел внутрь водоворота, Ечен сразу же ощутил, что вокруг была опасность, он крепко схватил меч тени сумерек и готовился в любое время начать атаковать, к тому же тут был Лонг Ди, который помогал, он использовал ци и заблокировал того огромного зверя, поэтому Ечен и успел спасти Али. В этом водовороте есть очень много опасных зверей, вам все же нужно зайти внутрь защищающейся урань ци, с моим культивированием дикие звери все же не осмелятся нападать. Лонг Ди подошел к Али и Ечену, затем создал один светло-золотистый купол. Он использовал мысль и ощутил, что те дикие звери вокруг обладали культивированием ниже границ Шишень, он должно быть сможет их остановить. Ечен и Али под защитой Лонг Ди продолжили погружаться внутрь водоворота. С защитой накрывающих лучей золотистого цвета Лонг Ди, те дикие звери действительно стали намного смиреннее, и они, только лишь отделавшись простым испугом, прошли этот водоворот, войдя на 7 уровень подземных лунных чертог. Лонг Ди, одетый в доспехи, первым вступил на 7 уровень подземных лунных чертог, а Ечен и Али последовали за ним. Как только они вошли на 7 уровень, то перед ними открылось одно широкое пространство, а в отдаленном месте была одна за другой огромные самодвижущиеся звезды, В эту минуту они словно оказались посреди темного звездного неба. Трое силуэтов проходили мимо этих огромных самодвижущихся звезд, и каждая из этих звезд была с размером одной горы. Они вот так просто плыли по воздуху, словно их медленно несло течение реки. Неизвестно, из чего были сделаны эти самодвижущиеся звезды, они спокойно и медленно передвигались по воздуху. Ячен, Али и Лонг Ди с особой осторожностью проходили мимо этих самодвижущихся звезд. «Брат Ячен, я ощутила, внутри этих самодвижущихся звезд, кажется, есть жизнь, которая крепко спит». Али что-то резко ощутила, и драгоценная жемчужина Михуан в ее руках время от времени выпускала небольшое мерцание. Ячен выпустил душу и ощутил немного жизненной ци, однако эта небольшая жизненная ци была смутной и пряталась внутри круга самодвижущихся звезд, из-за чего человеку было очень сложно найти ее местонахождение. К тому же та небольшая часть жизненной ци крепко спала, вообще не пробуждаясь. Ячен вспомнил, что тогда владыка звезды Тянь Юань предупреждал его, что пока у него не будет достаточно сил, ни в коем случае нельзя входить на 7 уровень подземных лунных чертог. Ячен предполагал, что на 7 уровней несомненно спрятано какое-то страшное существо. Мысль Лонг Ди осмотрела разок этот участок самодвижущихся звезд, и даже у него не было возможности выследить местонахождение той жизненной ци. «Ячен, эта штука очень опасная, нам не следует трогать ее», — сосредоточенно говорил Лонг Ди. Даже Лонг Ди Шишень на пиках границ тоже ощутил, что та штука была очень опасной. Ячен стал еще более настороженней, крепко сжал меч тени сумерек в своих руках и принял меры предосторожности. Глаза Али стали прозрачными, словно сапфир, и вокруг ее тела начала стекаться магическая ци. Она была готова в любое время выпустить магию. Если они повстречаются с опасностью, она развернет магию, и благодаря этому у них будет время, чтобы убежать. Самодвижущиеся звезды медленно двигались, а Лонг Ди, Ячен и Али с особой осторожностью уклонялись от них и шли вперед. В этих подземных лунных чертогах в общем есть 9 уровней пространства, и каждый уровень огромный, они намного могущественнее некоторых предметов да души звезды, и если найдется человек, который сможет их активировать, то они несомненно смогут выпустить необыкновенную силу. С тяжелыми переживаниями говорил Лонг Ди. На самом деле, даже предмет да души звезды не может сравниться с подземными лунными чертогами, и если найдется человек, который сможет активировать их, то должно быть получиться отбить тех предков дьявола. Высокопоставленный Лонг Ди знает историю подземных лунных чертог? Спросил Ячен. Если подземные лунные чертоги это одна драгоценная вещь, превышающая предмет да души звезды, тогда скорее всего они вовсе не являются вещью звезды Тянь Юань. Лонг Ди смотрел вдаль, и в его глазах промелькнуло немного восхищения. Он со вздохом сказал: «Я тоже случайно узнал всего лишь немного информации о прошлых событиях. На самом деле, неважно владыка звезды Син Сюань или же владыка звезды Тянь Юань, они оба не были самыми могущественными культиваторами. В истории звезды Тянь Юань появлялся один старик в сером халате. Тот старик в сером халате вовсе не был коренным жителем звезды Тянь Юань, и никто не знал, с какой именно звезды он прибыл. За историю звезды Тянь Юань тот старик в сером халате очень много раз прибывал на звезду Тянь Юань, и каждый раз задерживался всего лишь несколько дней, потом снова уходил. Помимо небольшого количества людей, никто не знал, что же за существом бы тот старик в сером халате. Его реальная сила была могущественнее владыки звезды Син Сюаня и владыки звезды Тянь Юаня, удивленно спросил Ячен. Верно, во вселенной есть некоторые всемогущие культиваторы, реальная сила которых далеко превышает воображение простых людей, их культивирование прямо-таки достигает пределов природных созданий, и одним дыханием они могут разгромить одну звезду. Лонг Ди сделал небольшую паузу, и будучи безгранично тронутым говорил: «Неважно владыка звезды Тянь Юань или же владыка звезды Син Сюань, все обучались у того старика в сером халате, однако ни у кого не было возможности превзойти того старика». Ячен в сердце был потрясен. На звезде Тянь Юань, оказывается, появлялся такого рода человек. Что касается того человека, то все всегда было тайной, и неважно был ли это владыка звезды Тянь Юань или же владыка звезды Син Сюань, никогда ничего не разглашали про того человека. Каждый раз, когда тот старик в сером халате появлялся на звезде Тянь Юань, то всегда задерживался всего лишь на несколько дней, делал несколько дел, а потом уходил. Говорят, он никогда не вмешивался в конфликт звезды Тянь Юань с предками дьявола, словно упадок или процветание звезды Тянь Юань к нему не имели никакого отношения. Он уже очень давно не появлялся на звезде Тянь Юань, и никто не знает, где он. Однако известно одно, что такого рода всемогущий культиватор, как он, несомненно еще жив. В глазах Лонг Ди появилось немного надежды, такого рода всемогущий культиватор, скорее всего, существовал так же долго, как небо и земля. Лонг Ди понимал, что в этой жизни он не сможет достигнуть такого рода границы, как тот всемогущий культиватор. Он задерживался на звезде Тянь Юань некоторый период времени, а что он тут делал? Немного недоумевал Е Чен, почему тот всемогущий культиватор пребывал на звезду Тянь Юань. Глава 726. Ключ, я тоже не все знаю, первый раз он должно быть прибыл, чтобы сделать подземные лунные чертоги, а потом передать их владыке звезды Тянь Юань. Однако, насколько мне известно, словно владыка звезды Тянь Юань не мог даже активировать 1/10 часть могущества подземных лунных чертог. Эти подземные лунные чертоги на самом деле очень могущественны, и в настоящее время еще никто не видел, насколько они сильны. Сделать, а из чего он их сделал? Немного любопытно спросил Е Чен. Говорят, что он создал их из зародыша земной ци. И насколько мне известно, тот зародыш земной ци был вставлен тем сильным культиватором внутрь горной цепи Лянь Юнь. Лонг Ди немного сморщил брови, и немного не понимал логической цепи, он все же знал немного о том историческом периоде, и продолжил говорить. Те люди, которые ничего не знали, все полагали, что подземные лунные чертоги создал владыка звезды Тянь Юань, и только лишь Шиши не понимали, что пусть даже если бы владыка звезды Тянь Юань был на пике своих сил, все равно не смог бы создать такого рода могущественные подземные лунные чертоги, ведь подземные лунные чертоги уже давно превзошли любой предмет Дао. Помимо создания подземных лунных чертог, что еще он сделал? Я также не знаю, когда именно он сделал второе дело, но только лишь знаю, что тогда на звезде Тянь Юань был один род Шишини, они считались родом, который творил злобные дела. Тогда тот культиватор в сером халате одной ладонью стер тот род Шишини с лица земли, а потом создал один камень, и запечатал в него одного мифического зверя, фиолетового льва Хуасин. Что, фиолетового льва Хуасин? Е Чен с глупыми глазами обменялся взглядом Сали, неужели это господин лев? А что касается того камня, то нежели это сопроводительная звездная печать. Господин лев сейчас был запечатан на спине Е Чена, и крепко спал, следуя за тем, что культивирование Е Чена продвигалось вперед. Реальная сила господина льва тоже продвигалась намного. Е Чен невольно горько улыбнулся, он вспомнил о том, что господин лев рассказывал ему об одном деле, но только лишь он никак не ожидал, что подавивший господина льва неожиданно окажется одним человеком. Лонг Ди взглянул на Е Чена и сказал, «Ты, кажется, обладаешь мифическим зверем, защищающим тело, одним фиолетовым львом Хуасин». Лонг Ди вообще не знал, что лев за спиной Е Чена как раз-таки и был тот самый мифический зверь фиолетовый лев Хуасин, запечатанный в камень тем стариком в сером халате. Е Чен, не выдавая себя, продолжил спрашивать, «Помимо тех двух дел, что еще сделал тот старик в сером халате? Тайна сопроводительной звездной печати была раскрыта, а что насчет звездной печати главы? Что же в конце концов запечатано внутри звездной печати главы? Потом тот старик в сером халате исчез без вести, и никто не знает, куда именно он направился». Немного с сожалением сказал Лонг Ди и покачал головой. Что касается того, почему тот старик в сером халате появлялся и куда сейчас направился, было большим вопросом, на который пока не было ответа. Раз уж сопроводительную звездную печать создал тот старик в сером халате, тогда звездную печать главы тоже скорее всего создал он. Как эта пара печатей в конце концов достигла клана Е, что они начали передавать их по наследству? Все это было одной большой тайной, а ответы возможно запечатаны внутри звездной печати главы. Однако Е Чен сейчас все же не осмеливался открывать звездную печать главы, и прятал ее в одном углу внутри пространства Краги. Следует знать, что-то, что скрыто внутри звездной печати главы, даже господин лев несравненно боится, и если открыть ее, то неизвестно, какие у этого могут быть последствия. Звездная печать главы, сопроводительная печать все же имели отношение к тому старику в сером халате. Неизвестно, внутри подземных лунных чертог возможно ли будет найти хоть небольшую зацепку. Там, кажется, вход на 8 уровень. В этот момент Лонг Ди передал сообщение Е Чену и Али. Е Чен и Али посмотрели, следуя тому направлению, куда указал Лонг Ди, и тут же увидели, как в воздухе в отдаленном месте были одни золотистые большие величественные ворота, которые были плотно закрыты. Эти большие ворота были накрыты густой силой пространственно-временного узорчатого пути, которое время от времени появлялось и исчезало. Скоб древний и грозный Ци расползался в разные стороны. Там разве не вход на 8 уровень подземных лунных чертог? Большие ворота плотно закрыты, но как же их можно открыть? Ечен и остальные подошли к большим золотистым воротам, осматривали их некоторый период времени и не обнаружили главного места, через которое они смогли бы открыть эти большие ворота. «Я попробую». Лонг Ди сделал шаг вперед, тихо прокричал, затем выпустил силу ладони и направил ее на большие золотистые ворота. Бах! Раздался звук грохота, сила ладони Лонг Ди ударила по большим золотистым воротам, и тут же можно было увидеть, что вокруг словно водяная рябь рассеивалась сила пространственно-временного узорчатого пути, которая начала рассеиваться в разные стороны, но тем не менее те большие вороты были неподвижны, и на них не осталось даже небольшого следа от удара. Лонг Ди, немного шатаясь, сделал несколько шагов назад, и выражение его лица стало немного сосредоточенным. Эти большие ворота были вовсе непростыми, ведь он не смог их даже немного пошатнуть. Хау! Неожиданно в глубине тех самодвижущихся звезд смутно долетал звук рева. Сразу же вслед за этим бесчисленное количество самодвижущихся звезд начали стекаться с разных сторон, сформировав один огромный шар, плотно окружив Ечена, Али и Лонг Ди. Эти самодвижущиеся звезды непрерывно менялись, затем они сформировали одну круглую формацию, и одна за другой самодвижущиеся звезда начали атаковать троих людей. «Вам двоим нужно быть осторожнее», — громко прокричал Лонг Ди, затем на его золотистых доспехах промелькнул блеск, и одна за другой силы ладоней направились на те самодвижущиеся звезды. Бах, бах, бах. Лонг Ди стальные ладони ударяли по тем самодвижущимся звездам, и те звезды вмиг разрывались на мелкие частички. «Али, встань за меня!» — Ечен прокричал мрачным голосом, затем душа вышла из тела, и вокруг его тела сформировался один огромный солдат в доспехах, который защищал Али. Солдат в доспехах держал в руках двузубец, а затем направился яростно атаковать самодвижущуюся звезду. Бах, бам! Та самодвижущаяся звезда была разорвана на две части. Бах, бах, бах. Лонг Ди и солдат в доспехах непрерывно атаковали и временно останавливали те самодвижущиеся звезды, не давая им возможности приблизиться. Несмотря на то, что эти самодвижущиеся звезды не могли приблизиться к ним, однако если посмотреть за круг, то можно было увидеть, как там собиралось еще больше самодвижущихся звезд, которые сформировали одну огромного шарообразную формацию, плотно окружая их троих, и чем дольше они находятся в таком затруднительном положении, тем сложнее им выбраться из этой формации. Среди этих звезд, словно была одна душа, которая просыпалась после крепкого сна. Выражение лица Лонг Ди стало сосредоточенным, он вокруг расставил слой простого запрета, и пока он мог защитить их троих, задерживая эти самодвижущиеся звезды снаружи запрета. Али плотно держалась за Еченом, она уже выпустила душу, и с быстрой скоростью вела поиски среди тех самодвижущихся звезд. Эти самодвижущиеся звезды, кажется, были взяты под контроль, шепотом сказал Ечен. Душа Ечена, сконцентрированная в образе солдата в доспехах, прошла через запрет и атаковала те самодвижущиеся звезды. Он хотел пробить путь к выходу. Именно в этот момент 5 самодвижущихся звезд собрались вместе и словно жидкость слились воедино, сформировав одну огромную руку. А затем эта рука направилась схватить солдата в доспехах Ечена. Сау! Ечен активировал солдата в доспехах и хотел увернуться от атаки той руки. Однако скорость той руки была очень быстрой, и она успела схватить солдата в доспехах. Тут же раздался звук бах, и солдат в доспехах взорвался. Ечен, находящийся внутри запрета, ощутил, что словно его сильно ударили в середину груди, лицо сразу же побледнело, он сразу же сел, поджав ноги, и начал восстанавливаться. «Что с тобой?» Лонг Ди взглянул разок на Ечена. «Со мной все в порядке». Ечен покачал головой и с трудом ответил, затем закрыл глаза и активировал метательный нож, выпуская Сюань Ци. Али тут же выпустила душу и тоже помогала Ечену восстановиться. Что касается души Ечена, то даже Лонг Ди был удивлен. Если бы душу простого человека разгромили, то если бы он и не умер бы, все равно был бы при смерти, а Ечен, кажется, только лишь получил небольшое ранение. Душа Ечена на самом деле немного отличалась от других. Лонг Ди сморщил брови, посмотрел наружу и не знал, что же это были в конце концов за камни. Кажется, в них есть жизнь. Кто вы такие? Вы осмелились входить на 7 уровень подземных лунных чертог? Немедленно уходите. Именно в этот момент из глубины пространства раздался один хмурый голос старика. Этот голос словно исходил из очень далекого пространства, и был словно иллюзия, и даже у Лонгди не было возможности заблокировать его местонахождение. Мы прибыли с разрешения старшего поколения Тянь Юань, чтобы провести поиски на 7 уровней подземных лунных чертог. Разрешите спросить, а кем является старшее поколение? Ечен открыл глаза и пристально смотрел вдаль. С одной стороны, он активировал Сюань Ци и восстанавливал раны, а с другой стороны задавал вопрос. Тянь Юань, тот голос словно о чем-то задумался, сделал небольшую паузу, потом сказал. Ясно, это тот мальчишка, который управляет подземными лунными чертогами. Несмотря на то, что он управляет подземными лунными чертогами, однако даже он не обладает достаточной силой, чтобы активировать реальную силу подземных лунных чертог, и он не может приказывать мне. Услышав эти слова, Лонг Ди и Е Чен испуганно взглянули друг на друга. Что же в конце концов за человек крепко спал внутри подземных лунных чертог, что он даже ни во что не ставил владыку звезды Тянь Юань? Тянь Юань говорил, что когда Е Чен будет обладать достаточной реальной силой, тогда он подарит ему подземные лунные чертоги, но какого рода степени достигает эта достаточная реальная сила? Неужели она должна превышать границы владыки звезды? Несмотря на то, что владыка звезды Тянь Юань управлял подземными лунными чертогами, однако, кажется, не мог полностью их контролировать. Разрешите спросить, а как зовут старшие поколения? Спросил Е Чен, он хотел вытянуть из этого человека кое-какую информацию. Тем не менее услышал, как из далекого пространства доносился равнодушный голос. «Если вы не уйдете, тогда не удивляйтесь моей невежливости». Как только эта фраза была сказана, вокруг бесчисленное количество самодвижущихся звезд с быстрой скоростью начали атаковать запрет Лонг Ди. Бам, бах, бах. Запрет неожиданно начал дрожать, и на нем появилась рябь, он мог расколоться в любое время. Лонг Ди с трудом поддерживал запрет, и его выражение лица стало немного бледным, а за спиной появился холодный пот. Лонг Ди не мог выдержать только лишь одной атаки, причем противник еще не выпускал всей своей мощи. Если бы он активировал всю свою силу, то они, пожалуй, вмиг превратились бы в мелкий порошок. Лонг Ди уже был культиватором на пиках границ Шишень. Неужели противник был одним культиватором на границах Владыки Звезды, или возможно выше? Старшие поколения, я жду вашего разрешения, чтобы уйти. Лонг Ди опустил голову и сказал, перед лицом несравненной силы даже такой культиватор, как Лонг Ди, не может не опустить головы. Если они продолжат оставаться здесь, несомненно пойдут на верную смерть. Ечен Сали обменялись взглядами и в сердце немного недоумевали. Такого рода сильный культиватор защищал 7 уровень подземных лунных чертог, значит, простой человек вообще не сможет войти на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Неужели для того, чтобы войти на 8 и 9 уровней, требуются какие-то критерии? Старшие поколения, разрешите спросить, как можно будет войти на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог? Спросил Е Чен. Как можно войти на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог? То неизвестное существо в глубине пространства слегка хмыкнул и сказал. Если только ты обладаешь ключом, чтобы войти на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Глава 727. Склад, удивительно. Ключ для того, чтобы войти на 8 и 9 уровень, Е Чен немного обомлел. Что же это за ключ? Али моргала глазами, и в них было немного недоумения. Подземные лунные чертоги, старик в сером халате, крепко спящий на 7 уровней подземных лунных чертог таинственный культиватор, ключ. Если все эти нити объединить, то словно ответ уже вот-вот должен был появиться. Али и Ечен о чем-то подумали, обменялись взглядами. Неужели это были звездные печати? Тот старик в сером халате на звезде Тянь Юань оставил подземные лунные чертоги, и потом еще 2 звездные печати. Разрешите спросить, старшие поколения, это эти 2 вещи? Правая рука Ечена активировалась, и 1 маленькая и 1 большая звездные печати медленно появились в воздухе над его ладонью. 1 маленькая и 1 большая звездные печати, 1 главная, другая сопроводительная. В сопроводительной печати был запечатан фиолетовый лев Хуасин, а в печати главы было запечатано неизвестное страшное существо. Эти 2 звездные печати должно быть были оставлены тем стариком в сером халате, и скорее всего они являются ключами, ведущими на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Лонг Ди с удивлением посмотрел на Ечина. Неужели печать в руках Ечина является той самой легендарной печатью, где был запечатан фиолетовый лев Хуасин? Вспомнив о мифическом звере, защищающем тело Ечина, Лонг Ди словно что-то понял. Но откуда у него еще одна печать? Как Ечен добыл две звездные печати? Звездная печать спрятанного дьявола? Хозяин того голоса словно был немного удивлен. Его голос немного смягчился, и он сказал: «Эти две звездные печати вовсе не являются ключами на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Мое тело крепко спит, и пока вы не добудете нужный ключ, не будет возможности меня пробудить, и также не будет возможности открыть двери на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Звездные печати тоже не являются ключами для 8 и 9 уровней подземных лунных чертог». Ечен немного расстроился. Что же в конце концов является истинным ключом? Почему тот голос говорит немного непонятно? Когда Ечен достал те две звездные печати, Лонг Ди тоже словно понял, что звездные печати являются ключом N8 и 9 уровней подземных лунных чертог, однако никак не ожидал, что ошибся. Но им показалось, что тот голос в пространстве словно немного смягчился, что доказывало, что между изначальным хозяином звездных печатей и подземными лунными чертогами действительно была небольшая связь. Было неизвестно, что же в конце концов за существом был тот человек, находящийся в крепком сне на 7 уровней подземных лунных чертог. Согласно тому, что он сказал, его тело все еще находилось в состоянии крепкого сна, но он все же еще мог легко сразить одного культиватора на границах Шишень. Если он сейчас спит и обладает такой силой, тогда насколько могущественной является его реальная сила? Толпа людей на некоторый период времени погрузились в раздумье и изо всех сил пытались соединить эти зацепки. Тот человек вообще их не торопил, однако также молчал и ничего не говорил. Ключ, ключ, где же ключ? В конце концов, что же является настоящим ключом для 8 и 9 уровней подземных лунных чертог? Лонг Ди, Ечен и Али думали и не могли понять, ведь зацепок было так мало. Помимо двух звездных печатей, что же еще за вещь может быть ключом для подземных лунных чертог? За всю историю звезды Тянь-Юань были лишь подземные лунные чертоги и звездные печати, эти две вещи, связанные с тем стариком в сером халате. В голове Ечина неожиданно промелькнула мысль, когда он заходил внутрь подземных лунных чертог, то слова, которые ему сказал старшее поколение Тянь-Юань, словно на что-то указывали и словно что-то скрывали. Старшее поколение Тянь-Юань говорил, что подарит ему подземные лунные чертоги, и сейчас Ечен понял, что в этом также был другой скрытый смысл, потому что старшее поколение Тянь-Юань не мог полностью управлять подземными лунными чертогами. К тому же, старшее поколение Тянь-Юань разрешил ему в любое время входить в подземные лунные чертоги. Это на самом деле отличало его от других. Неужели? В глазах Ечена неожиданно промелькнул блеск. Он вспомнил загадку, которую ему все время было сложно разгадать. Неужели настоящим ключом является он? Ечен считал это немного необыкновенным, однако словно это также было очень логично. Ечен чувствовал, что очень много тайн сейчас как раз ждут, когда же он их раскроет. После постижения каждой тайны, некоторые вещи словно должны уже стать понятными, но тем не менее кажется, они все еще накрыты слоями тайн. Неизвестно, что же в конце концов является ключом для подземных лунных чертог, может попробовать и узнать. Выражение лица Ечина было необыкновенно спокойным, он активировал руку, и в середине его ладони медленно начал появляться метательный нож из сюаньцы. Как только этот метательный нож из сюаньцы появился, то содержал в себе немного очертаний метательного ножа, который был в голове Ечина, однако он был изысканный и блестящий, словно жемчуг, и выпускал ослепляющие глаза лучи света, словно был самым красивым кристаллом в мире. Также на метательном ноже циркулировало немного ци, которая была несравненно таинственной. Несмотря на то, что это был нож, сформированный только лишь из сюань ци, и содержал в себе только лишь немого очертания метательного ножа в голове Ечина, но его реальная сила была очень изумительной, словно он был непобедимым. До настоящего дня Ечен вообще не видел существа, которое было бы могущественнее метательного ножа из сюаньцы. После того, как Ечен призвал метательный нож из сюаньцы, тут же можно было увидеть, как он начал излучать несравненно яркие лучи света. Под ярким светом метательного ножа из сюаньцы, те самодвижущиеся звезды вокруг начали с быстрой скоростью отступать, и во всем пространстве стало спокойно. В отдаленном месте появилась одна большая золотистая дверь, после чего путь в виде золотистого ковра начал прокладываться в сторону местонахождения Ечина. Бах! Раздался звук грохота, и та золотистая дверь медленно открылась для Ечина и остальных. Метательный нож из Сюаньцзы действительно является ключом для 8-9 уровней подземных лунных чертог. Ечин смотрел на медленно открывающуюся золотистую дверь, и его сердце немного вздрогнуло. Даже ему было немного сложно в это поверить. Али и Лонг Ди были удивлены, и немного не могли понять, как сконцентрированный Ечином метательный нож из Сюаньцзы неожиданно смог открыть эту большую дверь. Лонг Ди смотрел на Ечина и задумался. Через некоторое время рядом с тем золотистым ковром медленно появился один силуэт. Это был один старик в сером халате, а его лицо было спрятано под широким халатом, из-за чего было невозможно четко разглядеть его черты лица. Только лишь несколько нитей серо-белых волос спадали вниз. Его телосложение было немного горбатым, он был ростом всего лишь более 1 метра, а точнее был по пояс Ечину и остальным. Однако Ечен и остальные невольно затаили дыхание, какой-либо человек не осмелился бы недооценивать реальную силу этого старика. Когда Лонг Ди увидел этого старика, то его тело немного задрожало. Этот старик в сером халате может ли быть тем самым легендарным стариком, который время от времени появлялся на материке Тянь-Юань? По-видимому, скорее всего это возможно. Возможно, он намного могущественнее владыки звезды Тянь-Юань. Ечен и Али немного недоумевали, и они осмотрительно смотрели на того старика. «Пожалуйста, следуйте за мной». Тот старик согнул перед Еченом спину, а потом начал идти в сторону входа в большие двери. Этот старик на удивление согнул перед ним спину, это далеко превзошло предположение Ечена. Неужели этот старик вовсе не тот самый легендарный старик в сером халате? Ечен и Али посмотрели на Лонг Ди, и Лонг Ди немного кивнул головой. Этот старик, должно быть, был хозяином того голоса из пространства, и, если такого рода сильный культиватор поднимет руку, у них вообще не будет возможности противостоять. Разрешите спросить, а кем является старшее поколение? С особой осторожностью спросил Ечен. «Я стражник подземных лунных чертог, отвечающий за управление подземными лунными чертогами». Тот старик в сером халате поднял голову, посмотрел на Ечена, а потом с вежливостью ответил. «Тогда разрешите спросить, а кто же является хозяином подземных лунных чертог?» Немного недоумевая спросил Ечен. «Кто обладает ключом, тот и является хозяином подземных лунных чертог», — открыто ответил тот старик в сером халат. «Только лишь хозяин подземных лунных чертог может войти на 8-9 уровней подземных лунных чертог, поэтому прошу других двух господ подождать здесь. Только Ечен может войти на 8-9 уровней подземных лунных чертог. Что касается подземных лунных чертог, то было очень много легенд, однако на 8-9 уровней подземных лунных чертог еще никто никогда не заходил. Что же в конце концов за место было на тех уровнях?» Ечен взглянул на Лонг Ди и Али и сказал: «Высокопоставленный Лонг Ди, Али, вы пока подождите здесь». После того, как Лонг Ди и Али немного подумали, то сразу же слегка кивнули головой. К счастью, это был всего лишь один из двойников Ечена, и пусть даже если он повстречается с опасностью, все равно можно будет за него не беспокоиться. Ечен последовал за стариком в сером халате и направился идти в сторону больших золотистых дверей, затем два силуэта исчезли за большими золотистыми дверями. «Подземные лунные чертоги являются складом хозяина, а я только лишь отвечаю за сохранность всего. Когда хозяин будет обладать достаточными полномочиями, тогда сможет забрать отсюда все. Сейчас культивирования хозяина недостаточно, поэтому хозяин может только лишь осмотреть тут все». Тот старик в сером халате спокойно говорил и шел вперед, показывая путь. Ечен следовал за стариком в сером халате, и после того, как вошел в большие золотистые ворота, посмотрел вперед, и перед глазами открылась картина, которая невольно удивила его. Здесь был 8-кратный уровень подземных лунных чертог, и он никак не ожидал, что 8 уровень неожиданно может быть таким. Неудивительно, что старик в сером халате сказал, что подземные лунные чертоги были одним складом. Это на самом деле был один огромный склад. Впереди было бесконечное пространство, и у этого золотистого пути словно не было конца, он непрерывно продолжался вперед. В этом безграничном пространстве в воздухе висело бесчисленное количество доспехов в форме человека, все они были очень аккуратно расположены, формируя один огромный квадрат. Эти доспехи были разрядом намного выше фиолетовых демонических доспехов, Каждый набор был длинный 2-3 метра, и они просто парили по воздуху, словно стоящие в воздухе солдаты. Душа растянулась на весь путь и вела поиски, погружаясь все глубже и осматривая каждое место. Все здесь было наполнено наборами доспехов. Их было бесчисленное количество. Они в воздухе сформировали один огромный квадрат. Смотря на эти идеально расположенные доспехи, Ечен словно увидел одно всепобеждающее войско. Душа вела поиски среди этих доспехов. Сколько же в конце концов тут было наборов доспехов? Несколько сотен миллионов наборов, несколько миллиардов наборов, несколько сотен миллиардов наборов. Ечену было сложно вообразить, сколько же понадобилось затратить сил и денег, чтобы изготовить такое большое количество наборов доспехов. Для какой же все-таки цели они были изготовлены в таком большом количестве? Душа растянулась на расстоянии более 1000 километров и по-прежнему не могла найти конца. Какими-либо словами невозможно было описать удивление Ечена. Пусть даже если это были все мастера по изготовлению предметов наивысшей степени звезды Тянь Юань, пусть даже если у них был бы металл, собранный с нескольких сотен звезд, и если даже они затратили бы несколько тысяч лет времени, все равно вряд ли смогли бы изготовить такое большое количество доспехов. Здесь было очень много видов доспехов, и пусть даже если это были доспехи самого низкого уровня, все равно далеко превышали в силе демонические фиолетовые доспехи высокого разряда. Если посмотреть внутрь, то в глубине можно было увидеть доспехи серебряного цвета, их тоже было огромное количество, и они были очень похожи на тот набор доспехов, который Ечен добыл внутри парящего в воздухе города на 6 уровней подземных лунных чертог. Глава 728. 9 уровень подземных лунных чертог. Тот набор доспехов Тянь Юань уже был очень сильно испорчен, однако сделав анализ по качеству его изготовления, по материалам было видно, что в области обороноспособности он был необыкновенным, в конце концов их носил сам старшее поколение Тянь Юань. Однако словно доспехи Тянь Юаня здесь находились в бесчисленном количестве. Ечену было сложно вообразить то, что если будет такого рода бесчисленное войско наивысшей степени, и на каждом солдате будет надет такой набор серебряных доспехов, тогда, что же в конце концов сможет остановить такого рода войско? «Я не могу забрать эти доспехи», — спросил Ечен, его рука прошлась по верхней части черных доспехов, и это чувство холода от металла создавало очень сильный импульс в сердце. «Сейчас у хозяина недостаточно прав, чтобы забрать эти вещи, как минимум нужно быть на границах Шишень 10 уровня сложности, и только тогда можно будет забрать часть вещей», — тот старик в сером халате спокойно говорил, и на всем пути направлялся вперед. Ечен следовал за ним вплотную, и на всем этом пути над его головой, в воздухе, под ногами, с двух сторон его тела, все было наполнено доспехами высокого разряда. Можно себе представить, какого рода визуальное воздействие все это оказывало на него. К сожалению, эти вещи пока Ечен не может забрать. Он как минимум должен будет достичь границ Шишень 10 уровня сложности, и только потом сможет забрать часть. Тут было такое большое количество доспехов, пожалуй, даже если он заберет одну маленькую часть, этот урожай все равно не сможет не удивить, потому что все эти доспехи были очень высокого качества. Неизвестно, откуда же все-таки взялся тот человек, который изготовил подземные лунные чертоги. Какого же рода у него было положение? Старик в сером халате на всем пути направлялся вперед, казалось, что его шаг был медленным, но на самом деле он быстрым, и в мгновение ока он уже прошел расстояние более нескольких тысяч километров, а Ечен ничего не мог поделать, ему оставалось только лишь развернуть мерцание громовой молнии, и все равно он с трудом догонял того старика. Два человека прошли как минимум несколько десятков тысяч километров, и после района, где были доспехи, был район, где было еще больше военных оружий. Так же, как и в районе с доспехами, тут в воздухе симметрично были расставлены разного рода военные оружия наивысшей степени. Ечен также не знал, какого именно они были разряда, но количество их было очень большим. Они были расставлены так же, как и доспехи, с интервалом в 2-3 метра. Еще одно беспредельное пространство, где было бесчисленное количество военных оружий, мечей, ножей, цепей, молотков. Только лишь разновидностей было очень большое количество, достаточно для того, чтобы у человека начала болеть голова. Ечен с большим волнением смотрел на все это, и уже никакими словами не мог передать того потрясения, которое было на его сердце. Куда ни посмотришь, везде было беспредельное пространство величественного зрелища. Кто же в конце концов создал такое большое количество несравненного военного оружия? Ечину было сложно вообразить, какого же рода могущественным культиватором был тот человек. К тому же ключ от этого склада оружия и боеприпасов неожиданно находился в голове Ечина, и это был тот метательный нож. Ечин наконец нашел небольшую нить касаемо метательного ножа, но тем не менее метательный нож навеял на его сердце еще больше вопросов. Какого же рода была история у метательного ножа? Каким же все-таки человеком был противник, и что же он хотел, чтобы сделал Ечин? Он хотел только лишь передать ему этот склад военных оружий и боеприпасов. Что же все-таки собирался делать тот человек? Пройдя золотистый путь в более чем нескольких сотен тысяч километров, впереди наконец появилась одна большая золотистая дверь. На 9 уровней подземных лунных чертог находится еще более огромный склад. Эту дверь может открыть только лишь хозяин, сказал тот старик, смотря на Ечина. Склад размеров больше предыдущего. Ечин ощутил, что его ум был недостаточно полезен. В эту минуту он был словно деревенщина, который первый раз приехал в город. Пространство 8 уровня подземных лунных чертог уже было таким удивительно огромным, а пространство 9 уровня было еще больше. Какого же это рода пространство? Если бы какой-либо человек увидел бы все это, то несомненно был удивлен не меньше Ечина. Ечин глубоко вздохнул, успокоил свое сердце, затем его правая рука сконцентрировала метательный нож из сюаньцы, который неожиданно начал излучать очень яркие лучи света. Ощутив сюаньцы метательного ножа, та большая золотистая дверь впереди начала автоматически медленно открываться. Смотря на медленно открывающуюся большую золотистую дверь впереди, сердце Ечина невольно начало бешено стучать. Что же в конце концов было внутри? «Хозяин, прошу, следуйте за мной». Тот старик в сером халате немного поднял голову, великодушно взглянул разок на Ечина и сказал спокойным тоном речи, в котором было немного волнения. Ечин был немного нерешителен, но в итоге решительно направился идти вперед. Уверенным шагом войдя в большие золотистые двери, Ечин увидел 9 уровень подземных лунных чертог. Как только он вошел на 9 уровень подземных лунных чертог, то от зрелища, которое он увидел, Ечин невольно затаил дыхание и с широко раскрытыми глазами смотрел вперед. Впереди было одно безбрежное пространство, там не было золотистого пути, как на 8 уровне, и отличало 9 уровень от 8 то, что здесь в воздухе не висели доспехи или же оружие, а были такого рода вещи, словно не имеющие себе равных шелковичные коконы. Эти огромные шелковичные коконы, каждый был настолько большим, словно одна звезда Тянь-Юань. Ечен и тот старик в сером халате перед этими огромными шелковичными коконами были словно ничтожные пылинки. 9 уровень подземных лунных чертог был словно одно безбрежное звездное небо, а эти шелковичные коконы были словно группы звезд, висевшие в космосе. 9 уровень подземных лунных чертог на самом деле больше 8 уровня, однако неизвестно в сколько раз. Ечен смог ощутить, что внутри этих шелковичных коконов были могущественные жизни. И было очень сложно вообразить, насколько огромной силой обладали эти жизни. Перед их лицом Ечен ощущал себя беспомощным муравьем. Неизвестно, какого рода чудовища зародились внутри этих шелковичных коконов. Огромные чудовища, размером с одну звезду, действительно являются очень страшными. Одно такое чудовище может легко сразить одну звезду. Душа Ечена осмотрела с быстрой скоростью, и внутри подземных лунных чертог как минимум было более 100 тысяч такого рода ци. Если такого рода армия в виде этих огромных чудовищ появится в звездном небе, то это на самом деле будет очень страшным зрелищем. Ечину было очень сложно вообразить такого рода сцену. Что это за существа? Ечен немного обеспокоенно посмотрел на рядом стоящего старика в сером халате и спросил. «Пограничные звери», — коротко ответил старик в сером халате, а голос его был по-прежнему спокойным. «Пограничные звери?» Ечен немного сморщил брови, поднял голову и смотря на это безграничное пространство. «Если такое большое количество пограничных зверей вылупляться, то, пожалуй, весь звездный район содрогнется. На этом наш осмотр уровней закончился». Тот старик в сером халате повернул голову к Ечену и сказал. Ечен немного кивнул головой, затем посмотрел вперед и видел перед собой безграничное пространство. Пусть даже если он развернет оглушительный раскат грома и будет лететь с самой быстрой скоростью, все равно скорее всего только лишь через несколько лет сможет достигнуть конца. Пространство 9 уровня подземных лунных чертог на самом деле было очень огромным. Внутри этого безграничного пространства также есть несколько сотен тысяч могущественных пограничных зверей. Какого же рода положение было у того хозяина подземных лунных чертог? В глубине 9 уровня подземных лунных чертог есть одно место. После того, как хозяин достигнет определенных границ культивирования, то сможет направиться в это место. Старик в сером халате словно хотел что-то сказать, то промолчал, сделал небольшую паузу, затем повернулся и сказал: «Давайте вернемся, и лучше всего хозяину не рассказывать никому обо всем, что увидели здесь». Ечен посмотрел вглубь 9 уровня подземных лунных чертог и думал, что же за место там находится. Смотря на старика в сером халате, сердце Ечена наполнялось недоумением. Прибыв на 9 уровень подземных лунных чертог и увидев здесь все, зародило в сердце Ечена еще больше недоумений. Почему ключом от такого рода огромного склада неожиданно оказался метательный нож в его голове? Снаружи больших золотистых дверей 7 уровня подземных лунных чертог. Лонг Ди и Али ждали, не находя себе места от волнения. Они время от времени пристально наблюдали за большой золотистой дверью перед собой, однако видели только лишь черное пространство. Внутри невозможно было что-либо разглядеть. Почему они до сих пор не вышли? Али обеспокоенно говорила: «Ведь брат Ечен уже так давно вошел внутрь». Именно в этот момент два силуэта появились у выхода из больших золотистых дверей. Вернулся. Глаза Али засверкали, и на лице появилась радостная улыбка. Она сразу же побежала навстречу Ечену. Лонг Ди тоже наконец успокоил волнение на сердце и последовал за Али, улыбаясь, спросив: «Ечен, что есть на 8 и 9 уровне подземных лунных чертог?» В эту минуту сердце Ечена по-прежнему было неспокойным. Он не знал, какими словами передать свое настроение. Он взглянул разок на рядом стоящего старика в сером халате и вспомнил, что тот ему сказал, что лучше не рассказывать всего того, что он увидел другим людям. Сцены, которые не могли не потрясти. Немного подумав, Ечен использовал эти слова, чтобы передать свое настроение. Сцены, которые не могли не потрясти. Али и Лонг Ди, недоумевая, смотрели на Ечена. Почему Ечен сказал эти слова? Что же он в конце концов там увидел? «Мы возвращаемся», — сказал Ечен. Несмотря на то, что он увидел вещи на 8 и 9 уровнях подземных лунных чертог, однако пока у него не было достаточно сил, он не мог забрать какую-либо вещь. Лонг Ди взглянул разок старика в сером халате и немного кивнул головой. Его сердце было наполнено предположениями по отношению к положению этого старика в сером халате, однако из-за исходящей от старика в сером халате ци он не осмеливался его обижать. «Старшие поколения, до свидания». Ечен сложил руки в знак почтения по отношению к старику в сером халате и сказал. Старик в сером халате молчал некоторый период времени, потом немного кивнул головой и взглядом проводил Ечена, Лонг Ди и Али, а затем Сау, и он исчез в пространстве, словно никогда и не появлялся. Большая золотистая дверь, ведущая на 8 уровень подземных лунных чертог, снова начала медленно закрываться. Выйдя из подземных лунных чертог, Лонг Ди посмотрел на Ечена и спросил: «Ечен, что же в конце концов ты увидел на 8 и 9 уровнях подземных лунных чертог?» Ечен думал, что даже если Лонг Ди и узнает, ничего страшного не случится. Во всяком случае, Лонг Ли является частью звезды Тянь Юань, к тому же всегда бережно защищающим звезду Тянь Юань. Он просто не сможет предать звезду Тянь Юань, поэтому Ечен и был с Лонг Ди на одном корабле. Ечен немного описал те доспехи и оружие, которые были на 8 уровней подземных лунных чертог, однако немного подумав, решил, что все то, что он увидел на 9 уровней подземных лунных чертог, лучше скрыть. Такое большое количество пограничных зверей на самом деле не могли не напугать человека. Если хоть кто-то узнает, что на 9 уровней подземных лунных чертог есть страшные пограничные звери, которые способны уничтожить звезду, то скорее всего никто не сможет спокойно жить. Однако, пусть даже если он рассказал только это, после того как Али и Лонг Ди услышали, то были шокированы, потому что весь рассказ Ечена был слишком непостижимым. Доспехи намного выше разряда, чем фиолетовые демонические доспехи. К тому же их там было бесчисленное количество. Это на самом деле было очень страшно. Даже доспехов Тянь Юань, которые когда-то носил владыка звезды Тянь Юань, было несметное количество. Чей же это был склад? У кого были такие огромные денежные средства? Неважно, Лонг Ди или же Али, считали, что они были недостаточно умны. В этом безбрежном космосе были всемогущие существа наивысшей степени, и они, будучи на своих границах, не могли вообразить могущество тех культиваторов наивысшей степени. Ечен только лишь описал все, что увидел на 8 уровней подземных лунных чертог, а Лонг Ди и Али уже считали это немыслимым. Если он расскажет им про то, что есть на 9 уровней подземных лунных чертог, то неизвестно, насколько сильно они будут впечатлены. Глава 729. Честная торговля. Ечен, если ты достигнешь границ Шишень 10 уровня сложности, только тогда сможешь получить те доспехи. Взгляд Лонг Ди был несравненно пылающим. Он пристальным взглядом смотрел на Ечена и спросил: если они смогут получить те доспехи из подземных лунных чертог, то для звезды Тянь Юань это будет несравненно значимо. Только лишь одну часть. Немного беспомощно сказал Ечен. Пожалуй, пусть даже если это будет часть, все равно будет очень изумительной. Как мы вернемся, я сразу же помогу в твоем культивировании. Сказал Лонг Ди с грозным выражением лица. Я могу собрать все ресурсы звезды Тянь Юань, и используя предмет Да души звезды печь для выплавки сандалового дерева, можно будет помочь тебе быстрее продвинуться на границе Шишишень 10 уровня сложности. Сейчас вся судьба звезды Тянь Юань находится в твоих руках. Однако, пусть даже если так, у меня все равно нет возможности в течение 2 лет достигнуть границ Шишень 10 уровня сложности. Сморщив брови, сказал Ечен: это же ведь границы Шишень 10 уровня сложности. В течение 2 лет предки дьявола уже начнут атаковать звезду Тянь Юань. Ты полностью уходи в культивирование, а все остальное передай мне. Звезда Тянь Юань смогла продолжить существование после такого большого количества бедствий. У души звезды Тянь Юань все же есть оборонительные способы. Тебе не нужно беспокоиться. Лонг Ди помахал рукой и решительно сказал. Трое человек с одной стороны разговаривали, а с другой стороны с быстрой скоростью умчались в сторону города Тянь Юань. В скором времени приказ Лонг Ди распространился по всему материку Тянь Юань, и неважно суд Да, или же каждый военный отдел, все начали собирать все ресурсы, и используя печь для выплавки сандалового дерева предмета Да души звезды, помогали Ечену культивировать.